Обвиняемый не говорил по делу и не говорил ничего. По истечении 2 часов обвиняемый лишился чувств. Однако шипы уткнулись в его шею и привели его в сознание. После этого обвиняемый стал просить прекращения допроса. «Не прошло и 2 часов, а жизнь уже кажется сплошным кошмаром. Я прекращу это. Только одно я и хочу услышать. Я все расскажу. Это же так просто. Прошу вас. Господи, я умираю. Прошу, это невыносимо». «Зачем ты себя изводишь? У тебя впереди вся жизнь. Ты только начал жить. Так зачем ты сам приговариваешь себя к смерти? Зачем молчишь?» «Мне нечего сказать. Прошу, Бога ради, снимите это». «Ты все еще не хочешь поверить в то, что другого выхода у тебя нет. Только признание. Полное и чистосердечное. Значит, я мало отпустил тебе времени на раздумья. Придется добавить еще 2 или лучше 3 часа». «Нет, я умоляю вас, прекратите это. Я ни в чем не виноват. Я ничего не сделал. Прошу вас». «Пойми, прекратится это только в одном случае. Если ты дашь признание. Если нет, все это будет продолжаться и повторяться. Итак, ты будешь говорить?» «Да, Господи, да. Только снимите это, пожалуйста. Снимите, и я скажу все». «Знакомая ситуация. Сначала себе снимут ошейник, позволят сесть, и от облегчения ты не сможешь говорить. Потом будешь притворяться, что не можешь, ловить минуты для отдыха и восстановления сил, а силами придет решимость вытерпеть еще столько же, и ты, может быть, даже вытерпишь. Я почти уверен, что вытерпишь. Но у меня нет времени и желания ждать, поэтому условие одно. Сначала ты рассказываешь все, и только потом я прекращу это. Говори». Обвиняемый по делу больше ничего говорить не стал, а начал смеяться и ругать высоких судей, говоря, что ничего не станет отвечать, после чего стал кричать и плакать, но по делу не говорил больше ничего. После получаса стояния обвиняемый снова стал просить прекращения допроса и просить воды, но на вопросы отвечать отказался. Перед обвиняемым поставлено ведро с водой, и высокий суд удалился. «Что ты делаешь, брат? Зачем ты говоришь с ним так? Не такими словами должен убеждать грешника служитель Господень». «Смотря какого грешника. Поверь мне, если бы я говорил с ним только о вере, грехе и покаянии, это вызвало бы лишь еще больше озлобления. А злость только придала бы ему сил. Я знаю. Сейчас ведь нам действительно, в первую очередь, важно не его чистосердечное раскаяние, а чтобы он заговорил. Но ты говоришь с ним как палач, брат. Для него я и есть палач. Не тот, кто все это время мучил его, а я. И пусть это будет так. Пусть все, чему он противостоит, соединится для него во мне. Только во мне. Тогда только со мной он будет бороться, спорить, а потом, наконец, и соглашаться». После 4 часов стояния обвиняемому был задан прежний вопрос – не желает ли он говорить откровенно и честно, и обвиняемый снова ничего по делу не говорит, а лишь снова стал просить прекращения допроса и воды. Стояние рекомендовано продолжить. Спустя еще 1 час применено бичевание. «Твои методы я не оспариваю, но не принижают ли они достоинства Господня, служителя, брат? Ты лицедействуешь, говоря греховные слова». «Нет, потому что это для дела. Он сознается, и сознается скоро, скорее, чем перед кем-то другим. Но для этого он должен осознать, что действительно нет другого выхода. Он должен испугаться. А это пугает, когда с тобой говорит палач, а не оппонент. Идеологический противник вызывает желание настаивать до конца,